«Все я понимаю», — огрызнулся тот. «После всего, что я тут наговорил, в Штатах мне точно кранты, да и везде, тоже кранты». Выше голову, постарался утешить беднягу Большаков, допил кофе и поставил чашку на стол, совсем не заботясь о сохранности полировки. «Продолжай сотрудничать, и все будет нормально, я же обещал». «Но», — поднял палец вверх, — «помни, ежели все пойдет не так, первая пуля тебе». «Понятно?» Молчание как знак согласия было ответом, и тут зазвонил телефон. «Пошли». Большаков тронул Михаила за рукав. «Встретим босса как положено. А вы, скажешь, если спросит, что я все осознал и пошел на сотрудничество. Ему должно быть приятно. Понятно?» «Да». «Тогда успокойтесь и сделайте наконец что-то с лицом, а то выглядите как жертва изнасилования. Не пуха». Гуйлинь со стволом занял позицию у окна. «К черту», — отозвался Большаков. «И помните, открывать огонь, только если будете уверены, что я не успеваю». В растворившиеся ворота въехала скромненькая серая иномарка местной сборки. Большой босс, видимо, страдал истинно ленинской скромностью, или был помешан на конспирации. Крупный мужик с угадывающейся под пиджаком кобурой выскочил из машины, проворно распахнул заднюю правую дверцу и немая сцена. Пожилой, высокий, с явной гвардейской отчетливостью в осанке джентльмен во британстве с орлиным породистым носом и бронзовой, проглядывающий сквозь завитки волос по бокам черепа обширной лысиной, протянул было руку вытянувшемуся в струнку Михаилу, и тут заметил Большакова, а тот, в свою очередь, как следует рассмотрел его. Оба отреагировали быстро и каждый по-своему. Большой босс раскрыл рот и только-только собрался что-то сказать или прокричать, как Большаков врезал кулаком в солнышко, вогнал две пули через стекло в водителя и еще три в падении в охранника, успевшего к тому времени не только осознать пикантность ситуации, но и достать из кобуры ствол. «Какая встреча, сэр Бенедикт!» Большаков помог словившему плюху в живот разогнуться. «Сколько лет? Лично я рад встрече. А вы?» И, не дожидаясь ответа, заботливо подхватил того под локоток. Тот окинул слегка замутненным взором замершего в легком ступоре от происходящего Михаила, ШИТ-17, и побрел в дом. «Да пошел ты, крыса канцелярская!» На чистом русском прокричал ему в спину тот. Вот так избываются мечты нижних чинов — послать подальше босса и не бояться ответных репрессий. С его стороны, по крайней мере, высказался и тут же принялся без команды посильно наводить порядок на территории, то есть одного за другим затаскивать убитых в дом. А вскоре и Котов подтянулся. За рулем габаритного, как линкор, темно-синего кадиллака чуть ли не 60-х годов выпуска. «Какая все-таки пошлость!» — проворчал, закончив разбираться с котлеткой между двумя половинками булочки Большаков. «И это вместо шашлыка, той же шурпы или плова. Хорошо хоть пепси не привез. Еду из Макдональдса запивали зеленым чаем, другого не было. Как там у Чехова?» — блеснул эрудицией Гуйлинь. «Лопай, что дают. Еда, как еда». Котов чуть слышно хихикнул и забросил в пасть остатки котлетки. «Знать, шурпой с мантами не наелся, бедняга. Бывший пленник, а ныне твердо вставший на путь сотрудничества Мишеня, лопал молча и как-то печально, но с аппетитом. От волнения, видимо». «Ну, что?» — Большаков вытер рот, прилагавшийся к тому, что обозвали едой, салфеткой. «Все поели. У меня еще чизбургер остался», — признался Котов. «Двойной. И салатик». «Не спеши», — милостиво разрешил начальник. «Посидите тут с Михаилом, а мы сходим пообщаться с сэром Бенедиктом. Уже, наверное, созрел. Чай, кофе, сигарету? А вы постарели, дружище. На себя посмотрите», — буркнул в ответ пленный. «Давайте не будем терять времени. Полагаю, у вас, ребята, накопилось много вопросов». Плотно закрепленный в кресле сэр Бенедикт тем не менее выглядел величественно, прямо как спикер в парламенте. «Ну, конечно же, тогда не стесняйтесь, вводите химию и начнем». «Постойте», — удивился Гуйлинь, — «вы же знаете последствия». «Конечно, именно я выбирал эти препараты для работы с вами. Что тут неясного?» — удивился баронет, или, может, уже лорд. «Вы все равно меня выпотрошите до донышка. Пусть это хотя бы произойдет против моей воли. Честь, знаете ли, дороже. Но ведь после этого, я с гарантией сыграю в ящик. Сердце уже не то, что раньше, сосуды, ни к черту, да и давление скачет, как кенгуру. Так что вперед, джентльмены, делайте ваши ставки. Хотя, уверен, все равно проиграете. Уважаю ваш выбор», — негромко проговорил Гуйлинь и взялся за шприц. Достопочтенный сэр знал толк в выборе препаратов для доверительной беседы. Результат превзошел все ожидания. болтал его светлость, как на исповеди. Изо всех сил пытался что-то скрыть или не договорить, но не получалось. Одного только не учел. Он явно собирался, оставив с носом их двоих, отчалить в мир иной минут через несколько, но недооценил квалификацию народного лекаря Гуйлиня, поэтому продержался на этом свете чуть больше полутора часов и рассказал много интересного, того, что лучше бы и не слышать. Багажник так и не заполнился. Все четверо с комфортом разместились в просторном салоне. Котов за рулем, хмурый Михаил рядышком и Большаков с Гуйлинем на заднем сиденье. Ехали молча. Каждого из них в самом ближайшем времени ожидало много разговоров и дел. Часть 8, глава 33. Разговоры ни о чем в сумерках. Котов не подвел. Район действительно оказался в определенном смысле приличным. Умеренной паскудности, ни одного полицейского участка в радиусе километра, а также банка или офиса с внешним видеонаблюдением. Трехкомнатная квартира на последнем этаже старого четырехэтажного дома тоже не вызывала нареканий. Правда, стены обшарпаны и мебель дряхлая, зато функционирующий запасной ход и пожарная лестница, впритык к кухонному окну. Сам он отогнал машину и вскоре вернулся на своих двоих, с двумя здоровенными пакетами, и тут же принялся греметь посудой на кухне. У Михаила тем временем громко забринчали нервы. Неудивительно, всего за один день тот умудрился выпасть из обоймы сотрудников среднего звена ЦРУ, сдать все и всех, включая собственного босса. Причем в легкую, даже без утюга на пузе и паяльника в скворечнике. Приготовиться к неизбежной смерти, и вдруг остаться в живых, правда, совсем в непонятном статусе. Лечение в полевых условиях оперативно провел все тот же Котов, влил в болезного двойную наркомовскую дозу спиртного, добавил еще чуть-чуть и отправил на боковую. Сработало. А двое бывших сначала товарищей по несчастью, потом противников, а сейчас, вроде как союзников расселись в креслах в гостиной и принялись гонять чаи, и устало беседовать на великом и могучем, о всяких пустяках для начала, неторопливо готовясь к разговору главному. Вот, значит, как, да уж, здорово говорите по-русски, Гуйлинь, не ожидал даже, спасибо, ни за что, только вот этот вологодский говорок, где вы его подцепили, у того, кто меня обучал, въелся намертво, застеснялся китаец, никак не избавлюсь, понятно, а знание неформальных, скажем так, слов и выражений, тут все просто, моя дочь, наверное, уже полковник военной разведки, ничуть, девушке всего 24 года, и она аспирант кафедры русского языка Института иностранных языков, специализируется как раз на этом самом неформате, время от времени просит просмотреть ту или иную свою монографию. 24 года, восхитился Большаков, круто, я поздно женился, еще вопросы, их немало, товарищ генерал, и это знаете, мои комплименты, покойный сэр Бенедикт наябедничал, я поинтересовался подробностями вашей биографии, когда вы вышли позвонить, браво, товарищ директор, вы тоже покидали помещение, и я не стеснялся задавать вопросы, вы, оказывается, нескромный пенсионер, а вовсе даже руководитель некой серьезной структуры, приблизительно той же направленности, что вы, генерал, возглавили неделю назад. Приказ подписан, но к исполнению обязанностей еще не приступил, вздохнул Гуйлинь. Отсюда все мои неприятности. В смысле, слыхали что-нибудь об операции «Небесная сеть», возвращении на родину нечистых на руку чиновников, если не ошибаюсь? Сейчас об этом много пишут. Возвращение, совершенно верно, совсем наворованным у страны. Вот меня и попросили кое с кем из этих самых беглецов встретиться. Пока как частное лицо. Что вас так рассмешило? Напрасно их называют сертифицированными идиотами 18. Большаков отпил чайку. Все вами рассказанное очень напоминает мою собственную историю. Сработали ребята из Лэнгли, надо признать, достаточно шаблонно, зато эффективно. Подбросили аппетитную наживку, а наши бонзы купились. Мое назначение на этот пост, Гуйлинь замялся, подбирая слова, скажем так, не всех привело в восторг. Мое, тоже, хмыкнул Большаков, и уже не первый год. Кстати, что-то вы уж больно со мной откровенны. Ну, во-первых, русский с китайцем в очередной раз, братья навек, а во-вторых, об этом позже. В дверь деликатно постучали, и в проеме тут же появилась щекастая физиономия Котова, которого обычно все называли просто Саней. «Прошу прощения, я тут картошечки нажарил, с котлетками, и водка охладилась. Не время пьянствовать», — с начальственной суровостью заметил Большаков. Не очень убедительно, а никто и не собирается, всего-навсего по грамульке, исключительно для снятия стресса. И опять же, мы теперь вроде как на войне, значит, положено. Ох, вздохнул начальник, тебе только повод дай. Да ладно вам, Гуйлинь легко выбросил тело из кресла, лично я, только за. Вы любите жареную картошечку, изумился Котов. С котлетками, кивнул китаец, вас это удивляет? Они выдвинулись в сторону кухни. Замыкал колонну слегка разочарованный Саня Котов. Если честно, он собирался все съесть и выпить в гордом одиночестве. Глава 34. Была такой у страшной сказка, что дети вышли покурить. Ну, что, продолжим. Или, вернее, начнем. А что нам еще остается? Грустно молвил Гуйлинь. Они, не торопясь, откушали под 100 грамм наркомовских картошечку с котлетками, после чего вернулись в гостиную и приступили, наконец, без особой охоты, к разговору о серьезном. Компанию им в этот раз составил Котов, которому было строго-настрого приказано держать уши широко раскрытыми, а рот – на амбарном замке. Сложившуюся ситуацию, начал Большаков, лично я оцениваю как достаточно хреновую, и это еще мягко сказано, кивнул Гуйлинь, и был абсолютно прав. Итак, по порядку. Оплот мировой демократии в очередной раз решил щедро ею поделиться, и предназначался этот бескорыстный дар как раз той стране, в которой против собственной воли оказались двое старинных знакомцев, с примкнувшим к ним Котовым. Демократия – это власть демократов, каждый знает, и получить они ее могут, только отодвинув от кормила, в смысле, от кормушки тех, кто при ней находится. Для этого и нужны разного рода революции, изящно именуемые цветными. Это когда сначала все мирно и красиво, а не успеешь оглянуться, уже и лес рубит, и щепки в разные стороны летят, и убитых никто не считает. Для любой революции нужен повод, сгодится любой. Рост цен на постное масло, дефицит гласности или там кружевных трусиков, падение нравственности или рост тарифов. Для стран Азии очень актуален национальный фактор. Это когда один из народов, вдруг сочтя себя униженным и обездоленным, самым что ни на есть мирным образом пытается донести до властей свои заботы и чаяния. Через некоторое время после этого обычно и начинается бойня. В данном конкретном случае мировой носитель вируса демократии решил сыграть жестко сразу. В последнее время бархатные перчатки как-то вышли из политической моды. Теперь каждый норовит приложить каждого крепко сжатым кулаком, а то и кастетом. Время такое паскудное. Через несколько дней здесь, в столице этой самой страны, на площади перед президентским дворцом должен состояться митинг протеста крестьян против выделения части плодородных земель китайцам, типа в долгосрочную аренду. Не так уж и много они ее получили, если честно, однако везде и всегда найдутся недовольные, если таковых как следует поискать, тут же стимулировать материально и грамотно возглавить. Вот этих-то мирно митингующих и должны будут обстрелять из автоматического оружия пятеро боевиков из группы, которую, к счастью, поручили курировать носатому Михаилу, обстрелять и быстренько выдвинуться к ожидающему их транспорту, которого в условленном месте почему-то не окажется. Оставших отработанным материалом стрелков ликвидируют другие спецы, на сей раз снайперы. Они же прицельно отработают по временно впавшей в ступор толпе, добавив таким образом еще несколько сакральных жертв к уже имеющимся. Чрезвычайного и полномочного 23-го секретаря из посольства Соединенных Штатов, например, жалко мужика, конечно, но что поделаешь, рубка леса, как известно, без щепы не обходится. Что дальше? А дальше начнут крошить китайцев. Почему именно их, спросите? Да потому, что все пятеро погибших стрелков будут именно гражданами КНР, даже с паспортами. Сами понимаете, заметил, помнится, сэр Бенедикт, проверять подлинность документов никто не будет, хотя они как раз подлинные. Это как водится, кивнул Гуйлинь. А какова, стесняюсь спросить, моя роль в этом спектакле? Неужели непонятно? Вас планировалось сначала выпотрошить до донышка, а потом подкинуть тело к тем пятерым, последовал честный ответ. Ничего личного, друг мой, просто работа такая. И, согласитесь, присутствие генерала китайских спецслужб, пускай даже мертвого, с вашим-то послужным списком придаст общей картине необходимую, тут он прищелкнул языком, необходимую завершенность. Грубовато, конечно, но, думаю, сойдет. Точно, согласился Большаков. Это как чудесным образом оказавшийся на месте теракта микроавтобус с Кораном в салоне, портретом Бен Ладена и Аллах Акбар с тремя ошибками. А прошу прощения за любопытство, меня-то что ожидало? Поначалу, отозвался достопочтенный сэр, к операции планировалось подключить мертвого вас и пару-тройку боевиков с уже российскими паспортами. Но я смог убедить руководство, что это будет уж слишком топорно, и замолчал. Повторяю вопрос. Поэтому, сэр Бенедикт застенчиво улыбнулся, вас было решено в экстренном порядке принудить к сотрудничеству. А если не получится, как следует допросить С. С последующей утилизацией, догадался Большаков. Что поделаешь? Бенедикт забыл, что руки строго зафиксированы, и попытался ими развести. Та самая оперативная необходимость. Такие вот милые планы касательно этой. Большаков ткнул пальцем в сторону окна. Страны и нас обоих. Твою же ж мать, не раскрывая рта, промычал Котов и заворочился в кресле. Глава 35. Была такой у страшной сказка. Продолжение. Дальнейшее развитие событий просчитывалось на раз-два. Тоже мне бином Ньютона для барабана с оркестром. Погромы китайцев неминуемо перейдут в выступления против правительства и лично президента. Тот как раз в то время должен будет находиться с официальным визитом как раз в Китае. Там же, судя по всему, и попросит убежища. Что будут делать силовые структуры? Да ни хрена они делать не будут. Пока не выяснится, куда качнется маятник, займут нейтральную позицию. А потом уже, как и прежде, примутся с энтузиазмом исполнять приказы того, кто окажется при власти. Что будет делать Китай, тем или другим способом, но непременно встанет на защиту своих граждан и своих интересов в регионе, и тут же окажется весь в дерьме перед лицом прогрессивного мирового сообщества. А что Россия, точно окажется в положении классического цугцванга, когда каждый возможный ход ведет к поражению, решительно поддержит Китай и очутится мало того, что в том же дерьме, так еще и до предела испортит отношения с находящимся в собственном подбрюшье суверенным государством, осудит Китай, пусть даже мягко и ласково, и тут же лишится стратегического союзника, призовет конфликтующие стороны успокоиться и начать решать проблемы за столом переговоров, и заслужит презрение с двух сторон. А кто же тогда выиграет? Прежде всего та самая держава, оплот демократии, не будем называть по имени. Пришедшие к власти на волне революции ее ставленники тут же похерят соглашение о закрытии чьих-то военных баз на собственной территории, не дожидаясь подсказок, заморозит отношения с Китаем и, конечно же, расплюются с Россией, потому что она, как всегда, во всем виновата. Новые, извините за выражение, элиты, пришедшие на смену сметенным святым народным гневом предыдущим, перебивавшиеся до этого буквально с хлеба на кумыс из-за скудости грантов, творческая интеллигенция в случае, если успеет вовремя переобуться и начать славить новых героев, а она успеет, не в первый раз, поди, кто еще, узкие круги широких народных масс, то есть те, кто успеет в процессе святой народной революции пограбить, все остальные останутся при своих, и это в лучшем случае. Теперь о нас. Большаков подлил в пиалу принесенного Котовым чая. Что вы имеете в виду? Поинтересовался Гуйлинь. Интересуюсь, что собираетесь делать? Я-то, китаец нехорошо улыбнулся, несколько часов назад вышел на связь с руководством, и, взяли паузу, думают, вот как, к сожалению, но часть бывшей моей группы, четырех бойцов, все-таки разрешили задействовать. Маловато, но лучше, чем ничего. А как обстоят дела у вас? Тоже связался с руководством. Приказано оставаться здесь, отслеживать изменения в оперативной обстановке, докладывать раз в сутки при необходимости. Большаков с трудом сдержался, чтобы не плюнуть на пол и не поддаваться на провокации. Бросил взгляд на заворочившегося на диванчике здоровяка. Котов, молчать. Он не счел нужным упоминать о том, что с полгода назад в его епархии ввели должность первого зама и продавили на нее назначение одного хорошего парня с крепкими связями в коридорах власти. И, конечно же, тот, оставшись за главного, вежливо, но решительно отказал Большакову, когда тот потребовал выслать людей. Мило, Гуйлинь потянулся к портсигару. Значит, скоро нас будет всего семеро, как в том вестерне. Возможно, чуть больше. Большакову зверски хотелось курить, как будто и не бросил 5 лет назад. Итак, к делу. Группу стрелков из КНР, якобы оттуда. Хорошо, группу стрелков якобы из КНР назначен курировать наш новый друг Михаил. Это хорошо, заметил Гуйлинь. А вот насчет второй группы, полный мрак. Как признался покойный сэр Бенедикт, руководит ею местный кадр. Кто? Хором спросили Большаков с Гуйлинем. «Понятия не имею», — радостно отозвался сэр. «Вполне, черт подери, искренне». И на том стоял до самого конца. «Еще одни наемники», — предположил китаец. «Их тоже утилизируют, но чуть позже. Если, конечно, их боссы не полные идиоты 19. Возможно и так», — кивнул Большаков. «Или несколько иначе, с учетом местного колорита. Что делать-то будем? Работать, что нам еще остается? Есть идеи? Куда без них», задумчиво молвил Большаков. Поймал молящий взгляд с трудом сдерживающего зевок Котова и кивнул. «Что-то еще? Вы удивительно догадливы». Китаец опять потянулся к портсигару. «Тут такое дело. Вас, если не ошибаюсь, привезли в тот дом в салоне внедорожника? Точно. Завидую, потому что меня», горько усмехнулся, «связанного и в багажнике. Хотите об этом поговорить? Вынужден». Бросил тоскливый взгляд в сторону табачка. Видимо, тоже старался бросить курить. Постепенно. «Дело в том, что вырубил и спеленал меня мой сотрудник и любимый ученик. А перед этим он перебил охрану, двоих очень приличных бойцов. Значит, вы потеряли лицо и собираетесь мстить? Когда у человека сотня лиц, потеря одного, не трагедия. Просто». Гуйлинь помолчал. «Просто он очень хорош, боюсь, даже лучше, чем я в его годы. Не сочтите за похвальбу. Так как же, все просто. Долбанный капитализм. Мальчику захотелось всего и сразу. Понятно. Я к тому, что он точно захочет во второй раз меня уделать», с грустью заметил маленький китаец, «и доказать всем, что он точно лучше. Так что очень скоро он пойдет по следу. А я собираюсь его остановить. С вашей помощью, если, как у вас говорят, впишетесь. Или без нее. Куда ж я денусь?» С легкой тоской в голосе отозвался Большаков. «Хотя и страшновато. Помню вас в молодости». Он дождался, когда китаец уйдет в свою комнату, и взялся за телефон. Мудрые начальники категорически не советовали привлекать кого-либо к операции, своих или посторонних. Ну и хрен бы с ними со всеми. «Юра, привет. Не разбудил?» Глава 36. «Из змей в драконы. В это же самое время. А ваш командир все еще хорош. Чжа-лянь. Лысоватый средних лет мужчина, типичный мелкого пошиба манагер из занюханной конторы, с видимым удовольствием отпил пиво из высокого бокала. Перебил, понимаете ли, кучу народа и был таков. А еще прихватил с собой какого-то русского. Во-первых, это мой бывший командир. Невысокий, худощавый китаец, явный уроженец юга страны, долил чая в пиалу. А во-вторых, вы лучше», догадался собеседник. «Получается, что да. И, кстати, кто такой этот русский? Понятия не имею. Да здравствует ее величество конспирация. Это когда правая рука в разведке абсолютно не в курсе, что происходит с левой. Но неплохо бы заодно закрыть вопросы с ним. Это будет стоить хороших денег», оскалился молодой. Получилось почти как у Гуйлиня. И по-английски он изъяснялся практически безукоризненно. Почти как тот. Сколько? В два раза больше, чем в первый раз. И это не обсуждается. Идет. Дорвавшийся до больших денег мальчуган был забавен. За прошедшие несколько часов он умудрился полностью упаковаться. Костюм, галстук, рубашка, туфли из бутика, золотой браслет на руке, перстень с камушком. И, конечно же, часы, родной швейцарский лонжин 1000 эдак за 50 в вечно зеленом эквиваленте. Так, видно, щенок и представлял себе жизнь высокооплачиваемого наемника на службе у ЦРУ. Тачки, бабы, бабло, шикарные авто, может, даже личный самолет. Все, как в кино, и пусть его повзрослеет, может, и поймет, что все или почти все люди его новой профессии покидают этот мир достаточно рано, не успев потратить и малой доли заработанного. Если успеет, конечно. Осторожно улыбнулся. С такими, как этот юнец, шутить не следовало. Не тот человек. Может, выпейте? Не стоит, покачал головой молодой китаец. Скоро работать. Кстати, вы достали все, что я просил. Конечно, все в багажнике. Авто на стоянке, номер. Спасибо, я знаю. Лихо. А кто вам сказал, что подкрепление вашему бывшему прибудет так скоро? И как вы их узнаете? Мы работали вместе, прозвучало в ответ. Четверо скромно одетых азиатов не стали ожидать багажа, в страну они прибыли налегке. Загрузились в такси, старенький Volkswagen, и тронулись. У выезда из аэропорта мимо них на приличной скорости пронесся мотоциклист в шлеме. Он проехал несколько километров, остановился за поворотом и уложил своего стального коня в придорожную траву. Достал из нее же большую брезентовую сумку и занял позицию на пригорке возле дороги. Мимо него прокатил белый Мерседес, потом старая, как этот мир, Нива с проржавевшим бортом, мотоцикл с коляской и, у этих пятерых, водителя и четверых пассажиров, не было ни единого шанса остаться в живых. Перед поворотом Volkswagen замедлил ход, и тут же в правый бок прилетело из гранатомета. Машина подпрыгнула, проехала несколько метров по инерции и остановилась, уткнувшись в крупный придорожный камень. Вторая граната угодила прямиком в бензобак. Громыхнул взрыв, автомобиль окутался пламенем. Три ехавших сзади автомобиля затормозили настолько резко, что второй въехал в корму первому и тут же ощутил удар от влетевшего в него авто номер три. Так и простояли с полчаса. Молодой человек в кожаных штанах и куртке несколько минут наблюдал за пожираемым огнем автомобилем. Потом надел шлем, оседлал мотоцикл и укатил навстречу счастью и исполнению заветных желаний. Новая профессия с каждой минутой нравилась ему все больше и больше. Сплошной адреналин, победа и никаких командиров над душой. Старый дурень называл его Xia-20. Теперь он стал самым настоящим Лонг-21, так и только так его будут отныне звать. Глава 37. Сова и Паненко. Поздний разговор. Юра, привет. Не разбудил? Добрый вечер, командир, улыбнулся лысоватый крепыш. Простой военный пенсионер, каких в России хоть пруд пруди. Из тех, на кого родина давно и справедливо в обиде. На службе, дескать, груши околачивали, а на отдых ушли много раньше приличных людей. И пенсии оторвали большущие. «Не по заслугам, не такой уж он и добрый», – прозвучало в ответ. «Нужна помощь, а впишешься?» «Без вопросов», – твердо ответил Юра, бывший боец из группы Большакова, позывной «Сова», а после и сам командир не из последних, подполковник, в общем. «В отставке, конечно же, неудобно спрашивать. Супруга чувствует себя прекрасно», – догадался тот, – «и тоже приедет, если надо. Знал бы ты, как, подробности сообщите на месте, говорите». «Куда подъезжать и когда?» Положил трубку на стол и полез на шкаф за сумками. «Мы куда-то едем», удивилась, выйдя из душа, миловидная средних лет женщина в махровом халате и полотенце в виде тюрбана на голове. «Угу», кивнул муж. «Прямо сейчас, в Среднюю Азию. Собирайся». «К кому?» Командир позвал в гости, неудобно отказывать. Юрий открыл сейф, достал средней толщины пачку денег и два паспорта граждан Беларуси. «Надеюсь, я успею высушить волосы, и никаких тебе сцен по поводу срывающегося отпуска в Крыму». Юлия, отставной капитан ГРУ, вообще отличалась на редкость ровным характером и сбалансированной нервной системой, что очень помогало в ее прежней профессии, когда эта достойная дама носила позывной Паненко и считалась одним из лучших снайперов в ГРУ. И не только там. До аэропорта Домодедово супруги Николая и Людмила Васнецовы добрались за час с небольшим, приобрели билеты, зарегистрировались на рейсы и отправились пить кофе. Милые такие, безобидные с виду люди, где-то даже травоядные, овцы, короче, по мнению расположившейся с пивом за соседним столиком троицы здоровенных небритых мужиков в татуировках, реально крутых. Глава 38. Дебет и кредит. Старый головорез удар держать умел, не меняясь в лице. Просмотрел 9-часовую программу местных новостей и понял, почему ему никто так и не позвонил ни ночью, ни с утра пораньше. Не дожидаясь окончания сюжета о происшествии на загородном шоссе, крупные планы того, что осталось от автомобиля и тех, кто был в нем, пара тубусов от одноразовых гранатометов российского производства, нажал на красную кнопку пульта. Экран погас, нас по-прежнему трое. «Я так понял», Большаков кивнул в сторону экрана, «это были». «Совершенно верно, это были мои люди», — ровным голосом проговорил китаец. «Больше подкрепления не будет. Догадываюсь, чья это работа?» «Его», — кивнул Гуйлинь. «Только он мог узнать, когда и куда прибудет группа», — пояснил. «Один из тех, кто остался в машине, был его лучшим другом». «Понятно». Большаков ухватил лежавшую на столе трубку и поднес к уху. «Да, добро, будьте на связи, перезвоню. И спасибо», — отключился. Повернулся к восседавшему в кресле у окна Гуйлиню. «Ну, вот, нас уже пятеро. Вам же запретили вызывать подкрепление», — удивился китаец. «А никто никого и не вызывал», — на голубом глазу ответил Большаков. «Люди просто приехали в отпуск. Очень вовремя. Так бывает». И гаркнул негромко. котов, да, шеф. В дверях появилась щекастая физиономия. Когда завтрак? Через 10 минут. Что с Михаилом? Откушал яичницу и с удовольствием двойную наркомовскую. Сейчас спит, а не сопьется? Подал голос представитель Поднебесной. Американец все-таки. Нашинского эрзлива штатник, успокоил его котов. Не должен. Еле не торопясь, некуда было. Время ползло как черепаха по песку. Это потом оно рванется вскачь. Кстати, как у нас с наличностью? Поинтересовался за кофе Большаков. Хреново, признал котов. Но к обеду разбогатеем. Я тут сделал пару звонков хорошим людям. Обещали войти в положение. Угу, кивнул шеф. Ладно. Что собираешься делать? Навещу театральную лавку, а потом нанесу визит одному милому человеку, целому кандидату наук, парфюмеру, что ли, ему, родимому. Езжай, есть. Так-то вы, с легкой долей ехидства заметил Гуйлинь, исполняете приказ руководства сидеть тихо и не поддаваться на провокации, самому стыдно, признался Большаков. Когда вернемся, объявлю-ка за все за это Котову выговор, может, даже строгий, за нарушение дисциплины и самоуправства, сурово, признал китаец. Пойду, пока обстановка позволяет, вздремну часок, а потом пораскину мозгами. На тему, мальчуган будет нас разыскивать, не удивлюсь. Так вот, надо сделать так, чтобы он нас нашел, за день до акции, не раньше, естественно. Часть 9, глава 39, чудным летним вечером. Всю последнюю неделю он покидал место службы преступно рано. В тот день тоже закончил трудиться всего лишь в 18:15, строго по расписанию. Спустился по лестнице, предъявил на выходе пропуск служивому и двинулся в сторону стоянки. Автомобиль, старая, некогда серого цвета Нексия узбекского розлива, завелся, на потеху покидавшим место службы на приличных аппаратах господам офицерам, не сразу, минут через 5 всего. Тяжко вздохнув, он аккуратно выехал со стоянки и влился в по-вечернему густой поток. Прислушиваясь к астматическому хрипу двигателя, водитель с грустью размышлял о том, как он будет добираться до работы, когда его стальной конь отбросит наконец копыта и будет свезен на автобойню. Точно не на персональном транспорте с мигалкой, не полагается по должности и уж точно никогда полагаться не будет, и не на новехонькой иномарке, пусть даже эконом-класса, точно не хватит средств на приобретение, даже в кредит. Проехал совсем немного и, включив правый поворот, аккуратно припарковался у бордюрного камня. Он вообще был крайне аккуратен, всегда и во всем. Водитель положил руки на рулевую колонку. Денег в бумажнике, кот наплакал, спокойно проговорил он, глядя прямо перед собой. Трубки, ту, что в нагрудном кармане, и вторую, в бардачке, брать настоятельно не советую. По ним тебя на раз-два вычислит. Часы, приподнял левую руку. Тоже не стоит, наградные, с гравировкой. Я же тебе их и вручал, донеслось сзади, от имени и по поручению. Рад, что до сих пор носишь. Командир, я, тема, я. Или ты уже не Артем, а какой-нибудь Артур. Артем, вздохнул водитель. Был и есть, могу я полюбопытствовать. Перековался в грабители на старости лет, хмыкнул Большаков. Нам бы поговорить. Ко мне, водитель включил левый поворот. Не стоит. Дом-то у тебя небось ведомственный. Ну, да. СК-22 тоже не вариант. Как все сурово, пробормотал водитель по имени Артем. Ладно, есть тут одно тихое место, и тут же куда-то отзвонился. Несмотря на вечернее время, жизнь в торговых рядах у автовокзала била ключом. Громко рекламировали товар продавцы, отчаянно торговались покупатели, навязчиво били в уши песни. Бесконечная и заунывная, с переливами на местной мове, как будто кто-то крепко прихватил за тестикулы исполнителя и тащил куда-то. И чисто конкретная на русском о тяжкой доли правильного пацана, у которого любимая перманентно в тоске, а сам он в федеральном розыске. Миновали обувные, кальсонно-носочные, тюбетейно-шляпные ряды и оказались перед входом в небольшое кафе, куда и зашли с заднего хода, причем дверь Артем открыл собственным ключом. Прошли полутемным коридором и остановились перед обитой дерматином дверью, не запертой. А здесь мило, заметил, войдя, Большаков. Простенько и без излишеств. Именно так, стол с четырьмя стульями, раковина в углу и дверь рядом. В туалет, наверное, я сам закажу. Артем нажал на кнопку на столешнице. И выпить чего-нибудь возьми, это обязательно. Ты что, ислам принял? Удивился Большаков. Жен четырех завел, наложниц с десяток. Шастаешь по дому в халате да при тюбетейке. Завязал со спиртным и начал пыхать. Отвечаю по порядку, флегматично отозвался сидящий напротив. Ислам я не принял, жена у меня одна единственная, кстати, из местных. И как, не нарадуюсь, мужа не пилит, истерик не закатывает, в дела не лезет, лишнего тоже не болтает. А где предыдущая супруга? Не здесь, последовал краткий ответ. Видимо, говорить об этом ему не слишком хотелось. Все это, конечно, ужасно интересно, но почему выпить-то не хочешь? Боюсь не удержаться и ужраться в хлам, сознался Артем. Это еще почему, а очень хочется. И тут же бегло, на безукоризненном языке титульной нации озвучил заказ представителю этой самой титульной нации, пузатому коротышке в условно белом халате. Чудно, заметил Большаков, то, что доктор прописал. Из всего только что сказанного он понял одно единственное слово, и это слово было коньяк. Глава 40. Национальность как диагноз. Как получилось, тема, что ты здесь застрял, уезжал же ненадолго, через неделю вторую обещал вернуться. Так получилось, вздохнул Артем. Папа умер, мама слегла, супруга резко стартовала на историческую родину, на Украину, под Харьков, если не ошибаюсь, на мою историческую родину. Быстренько там со мной развелась, порвала сразу все контакты, хотя фамилию сохранила. И где сейчас фрау Райх, что поделывает? Говорят, в Мюнхене. Проводит тренинги личностного роста среди эмигрантов. Круто. Ну, а потом, а что потом-то? Мама до сих пор жива, правда, в основном лежит. При этом давление у нее стабильно 120/70 и сердце работает как часы. Никого, естественно, не узнает и совершенно не соображает. Нуждается в постоянном присмотре, особенно когда изредка встает. Вот как, ага, в этом году трижды заливала соседей и один раз едва не взорвала дом. Чайку надумала попить. Вот я и пошел служить, а что еще оставалось? Ты все еще в разведке, а почему ты об этом спрашиваешь, командир? Насторожился Артем. Ответь еще на пару вопросов, и я все тебе объясню. В контрразведке, у нас обе службы объединены в одно министерство. Вы в курсе, наверное? В курсе, но все равно странно. Ничего странного, я же немец, хоть и из местных, пояснил Райх. Когда все начиналось, основное финансирование пришлось как раз на разведку. Туда-то и потянулись все блатные и просто романтики из хороших семей. А мне осталось то, что осталось. Вопрос номер два. Почему так тянет нажраться? Вскоре, жопой чувствую, должно произойти что-то крайне мерзкое. Посмотрел с тоской на графин, махнул рукой и налил обоим. Тут же выпил в одно лицо сам и снова налил. Есть какие-то факты или просто? Просто чувствую, ну и так. Кое-что по мелочам, уныло произнес бывший советский немец и боец из группы Большакова. А почему спрашиваешь? Что-то знаешь? Что-то, получается, знаю, бдительный ты наш. Слушай, черт, нарушил тишину Райх. Это даже хуже, чем я мог предположить. С доказательствами, так понимаю, полный порядок, полнейший, подтвердил Большаков. Читаю на твоем простом и честном лице искреннее желание немедленно обо всем об этом доложить по команде. Очень хочется, сознался Артем. Только, знаешь, некому. Это как? Да так, первый номер в нашем департаменте, близкий родственник президента, беззаветно ему предан, что ежеминутно всем и каждому демонстрирует. В профессии, ноль полный. С грехом пополам окончил в 80-х мелиоративный техникум и вплоть до начала 90-х трудился в комсомоле. В 90-е прикупил корочки доктора экономических наук и ушел в бизнес. С успехом проторговался. На нынешнем посту, с середины нулевых, если выйти со всем этим на него, тут же побежит докладывать президенту, а потом устроит совещание часа на 4. Может, и к лучшему. Значит, президент не полетит в Китай, он уже там. Грустно. А номер второй, точнее, номера второй и третий. Во исполнение политики сдерживания и противовесов на эти посты назначены представители двух основных кланов, не очень дружеских, которые заняты преимущественно тем, что собирают компромат и гадят друг другу. Приблизительно так. Но, поднял вверх палец, и тот, и другой кланы, что они представляют, на мятеж не пойдут. Им этого просто не надо, и так все имеют. Номер четвертый. Сначала о пятом номере, потому что четвертый по статусу, это я. Ух, ты, восхитился Большаков. Небось генерал уже или пока полковник, всего-навсего подполковник, горько усмехнулся Артем. Самый старый в нашем заведении. Как это? Да так, повторяю, я здесь чужой. Именно поэтому у меня максимум обязанностей, за которые строго спрашивают. И меньше всех прав. Каждый мой приказ исполняется только с одобрения вышестоящих. Такие вот дела. Так что там с пятым номером, спят им-то?» И вдруг замолчал. «Командир, я идиот, самокритично, а нельзя ли поподробней? Номер пятый представляет мелкие кланы на севере страны. Они там много лет бунтовали, даже отделиться собирались, дело чуть до гражданской войны не дошло. Туда, помнится, даже войска вводили. Сейчас притихли вроде. Кстати, этот самый пятый номер, дальний родственник нашего премьера, тот тоже оттуда. Тихое забитое существо под каблуком у президента. И кто такой этот ваш пятый? Ничего особенного. Когда-то трудился в должности участкового, после умеренно бандитствовал. Тогда там все этим занимались. Кто у него в подчинении? Хозяйственный блок. Хотя бы парочка подразделений боевых счетоводов имеется, ни одного, но это ничего не значит. На малой родине у него стрелков хватает, только свистни. И оружие до сих пор навалом. Вот он и свистнет. Если мы, конечно, все правильно посчитали. Думаю, да. Артем покачал головой. И как это я ушами-то прохлопал? Наверное, занят был сильно. А то, второй месяц по личному приказу нашего главного все силы брошены на разработку антиправительственного подполья и его зарубежных кураторов. Самое интересное, почему-то из Киргизии. Я, как водится, ответственный. Что бы было, с кого спросить? И как? Да никак, просто кое-кто решил прогнуться. Потому что кухонные трепачи, конечно же, есть, таких всегда и везде хватает. Почирикают отважно под водочку и по домам. Но никакого тебе подполья и тем более кураторов. С такими связываться никто не будет и денег уж точно не даст, даже киргизы. А пока, не сильно хлопнул ладонью по столу, я занимался этой ерундой, высказался несколько иначе, но в том же смысле, тут такое. Еще варианты есть, среди наших, больше ни одного. Только номер пятый. На этом пока и остановимся, подвел итог Большаков. Сколько у нас времени? Навалом, целых два дня. Бывало и хуже. Ну, что ж, подвел итог беседе бывший лейтенант из группы Большакова, а ныне, целый подполковник контрразведки, налицо попытка государственного переворота, которую мы должны предотвратить. Ха, вдруг сказал Большаков, ха-ха-ха, что тебя так развеселило, командир? Скажи, вместе посмеемся. Да запросто. Скажи-ка, тебе поставили задачу раскрыть заговор против отца нации? Ну, да. Поздравляю, ты только что это сделал. Не понял. Черт, что-то я совсем за последние дни отупел, покачал головой Артем. А ведь точно, тут тебе и заговорщики в высших эшелонах власти и спецслужб, и спонсоры, и доказательства налицо. У тебя есть прямой выход на президента? Самое интересное, что да. Но воспользоваться я им могу только один раз, тот самый случай. Большаков подмигнул. Так и доложишь, что по указанию первого лица службы провел большую работу, в тесном взаимодействии со специальными службами России, или самостоятельно, я пока еще не решил. Главное, всех, нахрен, победил. А кто мне давал такие полномочия? Не дрейфь, задним числом дадут в случае успеха, вместе с генеральскими лампасами. Вполне достаточно и полковничьих погон, и чтобы ни одна сволочь не пугала отставкой, ведь ты же немец и не служить не можешь, точно. Глава 41. Боевые будни дракона. Мы нашли его, господин, сообщил по-русски неопрятного вида здоровяк и радостно улыбнулся. Это он, отвечаю, поддакнул тощий, напоминавший хорька напарник. Отлично, похвалил парочку чжа-ля немысленно отвесил сам себе подзатыльник. Искать Гуйлиня следовало. Конечно же, не в центре и не в заселенных богатыми и успешными гражданами пригородах. Какой-нибудь средней заброшенности район, где нет поблизости полицейских участков и офисов с их видеокамерами. Такие-то места он и принялся шерстить. По одной и той же схеме. Выдавал местным приблатненным люмпинам фото разыскиваемого, небольшой аванс в местной валюте, и те начинали шустрить в ожидании серьезного вознаграждения в случае успеха. 3 часа назад ему вроде бы повезло, но именно вроде бы, въехавший в двухкомнатную квартиру человек действительно оказался пожилым китайцем, но никак не Гуйлинем. Он доедал стейк с кровью, когда в кафе вошли эти двое, здоровяк и хорек, вошли и тут же принялись размахивать руками, как птицы крыльями, стараясь привлечь его внимание. «Мы нашли его, господин. Здорово», — почти искренне обрадовался молодой китаец. «Он один?» «Да». «И где?» «Совсем рядом». Пошли, ну, вот и влип, как последний Цубин 23, хоть и оделся попроще, а дорогущие часы снять не счел нужным. И еще эти двое при получении аванса наверняка обратили внимание на приятной полноты бумажника из крокодиловой кожи. Когда-то Гуйлинь учил его быть скромнее и не выделяться. Так он в следующий раз и поступит, а сейчас пройдем дворами, господин, так быстрее. Хорек прихватил его под локоток. Вам виднее, не стал спорить тот, кого эти двое уже записали в терпилы. Вот сюда. Его пропустили вперед. Верзила пристроился сзади. Молодой китаец прошел между двумя домами и оказался в тупике. Услышал, как сзади приближается, пыхтя, здоровяк и, не сбиваясь с шага, прыгнул вперед. Перевернулся через плечо и оказался на ногах. Здесь нет никакого старика. Все трое радостно заржали, а их уже было трое. Еще один джентльмен удачи, высоченный плечистый тип с лицом жертвы многовекового инцеста, раздвинул в стороны подельников и остановился в паре шагов от китайца. Протянул руку, как за подаянием. «Бабки, котлы сюда!» «И браслет!» — подал голос Харек. «И браслет тоже, тогда никто не пострадает!» «Как это никто?» — удивился Чжаэлянь. «Я так не согласен!» «Чё?» На этом текстуальная часть конфликта и завершилась. Может и не стоило всех их убивать, но злость искала выход и нашла его. Эти трое только что собирались ограбить и унизить его как последнего Биншоу 24. Его, в недавнем прошлом боевого оперативника китайской разведки и любимого ученика Гуйлиня. Ученика, превзошедшего своего учителя. Он обыскал этих троих, забрал фото и все деньги, что были при них. А еще дрянные часы производства его страны и перстень из натурального алюминия, чтобы произошедшее напоминало не убийство, а грабеж с убийством. Чжаэлянь вышел на проспект, когда зазвонил телефон. «Да, слушаю. У тебя проблема, маленький брат?» Глава 42. Дела Иудины. Неброско одетый средних лет мужчина остановился перед стоявшей на самом санцепёке скамейкой. «Разрешите?» Расположившийся на ее середине дед не ответил и никак на вопрос не отреагировал. Видимо, был слишком погружен в себя или просто спал. По-стариковски неопрятный, грязно-желтая с неразличимой надписью нахлобученная по самые уши бейсболка, ветхий пиджак со значком почетного донора на лацкане, засаленная, застегнутая на все пуговицы клетчатая рубашка, лоснящаяся, с пузырями на коленках брюки, и местный, ставший трендом, бренд, зимние ботинки с калошами, на босу ногу, летом. «Разрешите?» — повторил тот вопрос. Старик, расслышав наконец, поднял голову, сморщенное, как печеное яблоко, темно-коричневое, покрытое редкой седой щетиной лицо, то ли казах, то ли киргиз по виду, а может и помесь того с другим. «Спасибо, что пришел, садись, не надо благодарности, учитель». Присел рядом, жду ваших распоряжений. Разговор, что интересно, проходил на китайском языке, хотя один из принимавших в нем участие по виду был чистейшей воды европейцем, а на деле русско-китайским метисом 25. «Все понятно, старик, он же Юй Гуйлинь», подведя итог разговору, извлек из кармана алюминиевый, весь в царапинах портсигар, раскрыл его и достал леденец. «Встретимся завтра и определимся с конкретными задачами. Прошу прощения за любопытство, учитель, но что все-таки произошло с Чжаэлинем?» «Перекинулся», буркнул Гуйлинь. «Точнее, ушел на вольные хлеба. Это плохо. Такое случается, майор», заметил Гуйлинь. «К сожалению, нам следует им заняться», в некоторой степени, улыбнулся, вернее, оскалился старик. «Ты ведь тоже собираешься меня предать, Дэн?» «Ну, конечно», честно ответил тот. «Деньги, знаете ли, лишними не бывают. Что с тобой сделаешь?» Вздохнул дважды за последнее время преданный начальник и учитель. «Предавай, но только после 8 вечера». «Вас понял. До связи». Поднялся на ноги и зашагал в сторону выхода, а старик остался на месте наслаждаться вкусом леденца и мысли разные думать. Глава 43. Игры профессионалов. И как там наш юный китайский друг? Если коротко, то МК полнейший, последовал ответ. Даже не верится, что служил раньше в такой серьезной конторе. А если немного подробнее, полюбопытствовал лысоватый, похожий на того самого ничтожного манагера из занюханной конторы мужик. Тот самый, что днем раньше общался с красавчиком и суперменом Чжаэлинем, отпил из бокала пива и тут же принялся вытирать платком лицо. Кондиционер в уличном кафе, сами понимаете, отсутствовал, зато имело место жара. Если подробнее, отозвался средних лет мужчина невзрачной внешности с роскошной седой шевелюрой, то мальчуган точно перепутал реальную жизнь с плохим кино или даже компьютерной игрой. Носится по городу, как какой-то персонаж из комикса, светится по полной, где не следует. За прошедшие сутки зачем-то грохнул несколько человек из числа местных, допил пиво и сделал знак официанту. Тот все понял правильно и тут же поднес еще. «Вы, я так понял, его пасете, а как иначе?» – удивился Седой. «Аккуратно сели на хвост и сидим в ожидании результата. Он вас не заметил? Куда там?» – махнул рукой и тут же махнул еще пиво. «Он же даже толком не проверяется». «Как?» – «Да так», – забросил в рот орешек. «Любуется исключительно самим собой и просто тащится от увиденного. Слушай, лысый опять вытер лицо, тебе что, совсем не жарко?» «Было жарко», – признался тот, – «и очень. 20 лет назад, когда начинал здесь работать, теперь привык. А можно и я задам вопрос?» «Слушаю». «Нахрена было его вообще привлекать?» «Можно подумать, нельзя было прислать сюда специально обученных людей и решить вопрос?» «Ну, да, нагнать кучу народа, как в кино. Все в черном, темных очках и при пушках», – вздохнул лысый. «Ты просто не знаешь, что сейчас творится в Штатах. А что такое творится? Очередной виток межведомственной драки за финансирование. Нашего директора сейчас заслушивают в Конгрессе. В смысле, проверяют как под микроскопом каждую выплату и заодно имеют во все щели. Так что в конторе не то что людей на другой конец планеты послать, пукнуть лишний раз боятся. Знают, что о любом шаге тут же станет известно. Стучать у нас умеют», — кивнул Седой. «Знал, о чем говорил. Давным-давно по доносу сослуживца и близкого приятеля угодил в эти благословенные места и все никак не мог отсюда выбраться. Вот видишь, сам все понимаешь. Да и твою-то группу я задействовал не совсем по профилю, на собственный страх и риск. Ладно», — он допил пиво, подумал и заказал еще. «Дело мы, конечно, сделаем. Дождемся, пока китайчонок разыщет своего бывшего шефа и разберется с ним, а потом закроем вопрос с этим пижоном». «Вот и прекрасно», — одобрительно кивнул лысый. «Но», — Седой поднял вверх палец, — «ты что-то говорил о страхе и риске». «В смысле?» «В смысле, о плате за испуг, гонорар мальчугана. Я так понимаю, получаем мы, все четверо». «Пятеро», — поправил лысый. «Я же тоже в деле». «А, ну да, совсем забыл». Глава 44. Разная бытовая мелочевка. «Как обстановка?» «Строго, как и подобает начальнику», — спросил Михаил. Он держал трубку в некотором отдалении от уха, так, чтобы находящийся рядом котов мог все слышать. «Нормально», — донеслось в ответ. «Функционируем в штатном режиме. Сигналов неблагополучия не наблюдается». «Хорошо, подъеду завтра после обеда. Переговорим кое о чем». «Вас понял, с нетерпением ожидаем. Тогда до завтра. Развлекайтесь, пока есть время». «Есть». Конец связи. Чудно. Саня забрал у Михаила трубку. С кодовыми словами: «Надеюсь, порядок», — они произнесли в одном предложении «ожидайте с нетерпением», — «значит, все идет по плану». «А ты?» «А я — развлекайтесь и время», — унылым голосом проговорил бывший сотрудник ЦРУ. «А сейчас, не поймешь кто, может». «Безусловно», — успокоил его котов. «Обязательно нальем, но чуть позже и по поводу». «По какому еще?» «У нас сегодня по плану переезд, а значит и новоселье. Святой русский праздник. Неужто забыл?» «Угу», — кивнул тот. «Забыл. Точнее, не знал». Около 7 вечера котов подогнал машину. Потом вынес мусор, исключительно из желания напакостить тем, кто, возможно, идет по следу. Чтобы старательно порылись в контейнерах среди отходов. Присели на дорожку, Большаков, котов и проникающийся обычаями покинутой в ранней юности родины Михаил. Гуйлинь глянул на все это и тоже составил компанию. Встали и двинулись к выходу. Последним покинул квартиру китаец, а перед этим что-то написал маркером на стене в прихожей. Оглядел критическим взором результат своих трудов. Так себе получилось, кисточкой и тушью было бы намного красивее. Наконец и он вышел, оставив на всякий случай свет в прихожей. Квартира в тихом, средней паскудности районе оказалась почти точной копией предыдущей, как будто никуда и не переезжали. Новоселы разместили скромные пожитки по комнатам и только собрались было приступить к ужину, как подал голос телефон в кармане у Большакова. «Да, командир, это я», — что-то слишком спокойным голосом сообщил Артем. «Надо бы встретиться». «Срочно?» «Боюсь, что да». «Где и когда?» «Через час на перекрестке и...» «Успеете?» «Постараюсь. Буду ждать». «Да, и прихватите с собой вашего иностранного напарника». «Все интереснее и интересней», — пробормотал Большаков, возвращая трубку на место. «Проблемы?» — поинтересовался Гуйлинь. «Скоро выясним», — прозвучало в ответ. «Не желаете ли пройтись?» Перед ужином, несмотря на крайне скромные габариты, отсутствием аппетита он не страдал. Скорее, даже наоборот. «Боюсь, что вместо...» — огорчил напарника Большаков. «А поедим чуть позже. Есть тут одно тихое место. Кормит неплохо и даже коньяком угощают. Вполне приличным. Отчего же нет в таком случае? Прогулки в приятной компании полезны для здоровья. А, задал законный вопрос Котов. Начинайте новоселье без нас, только в меру.